Дильсизы, показав султану лицо преступника, накинули ему на голову черное покрывало, изготовляясь совершить неминуемую кару. Но Сулейман движением указательного пальца левой руки задержал их. «Где кадий Стамбула?» — спросил спокойно. Хотел быть справедливым, руководствуясь не гневом, а законами. Не интересовался, как зовут преступника и кто он. Ибо преступник из-за своего преступления становится животным, а животное не имеет ни имени, ни положения. Только смерть может вновь сделать преступника, посягнувшего на султанскую честь и нанесшего наивысшее оскорбление падишаху, человеком. И тогда ему будет возвращено его имя, и семья сможет забрать его тело, чтобы предать земле согласно обычаю. Кадий прибыл и поклонился султану. «Воистину Всевышний Аллах любит людей высоких помыслов и не любит низких», — тонко пропел он, поглаживая клочья серой бороды и надувая ставшие от холода сиреневыми щеки. «Ведь Господь твой в засаде». После этого кадий обрисовал все коварство и тяжесть злодеяния виновного и в подтверждение привел высказывание Абу Ханифы, Малики и Несая. Абу Ханифа, Малика, Несай — известные авторитеты в области мусульманского права, шариата. Не могло быть злодеяния более тяжелого, чем посягательство на честь властителя. Те же, кто вгоняет стрелы в тыкву счастья его величества, теряют право на жизнь. Ибо обрушил на них Господь твой бич наказания. Воистину мы принадлежали Богу и возвращаемся к Нему. Султан и все его визири признали исключительность знания кадия, красоту его речи и убедительное построение доказательств. Сулейман показал безязыким пальцем, что они должны делать. Те мигом накинули на шею несчастному черный шнурок, ухватились за концы, и вот уже человека нет. Лежит труп с выпученными глазами, с прокушенным посиневшим языком, и сам султан, Ибрагим, визири, вельможи убеждаются в его смерти, проходя мимо задушенного и внимательно всматриваясь в него. Сулейман подарил кадию султанский халат и, подобревший, сказал Ибрагиму, что хотел бы сегодня с ним поужинать. «Я велю приготовить румелийскую дичь», — поклонился Ибрагим, — «сладостей на четыре перемены». «Сегодня холодно», — передернул плечами Сулейман. «Не помешает и анатолийский кебаб?» «Не помешает». Охотно согласился Ибрагим. «И что-нибудь зеленое. Без сладости обойдемся, мы не женщины. В самом деле, Ваше Величество, мы не женщины». Впервые за день султан улыбнулся. Заметить эту улыбку под усами умел только Ибрагим. «Мы сегодня хорошо постреляли. Ваше Величество, воистину мы метали сегодня стрелы счастья. Но ты не отставал от меня. Опережать вас было бы преступно. Отставать позорно. Надеюсь, что наш великий визирь сложит газель об этом празднике стрельбы. Не слишком ли стар, Пири Мехмед, ваше величество? Стар для стрельбы или для газелей? Как сказано в Коране, и голова покрылась сединой. Мехмед-паша — суфий, а суфии осуждают все утехи. Я мог бы сложить бейт для великого визиря. Зачем же отказываться от такого намерения? Султан забрал поводья своего коня у чаушей, тронулся шагом сок Мейдана. Ибрагим держась возле его правого стремени, чуть наклонился к Сулейману, чтобы тому было лучше слышно.